смотреть, как ходишь ты. Один среди ночей, мне жалко смотреть, как ищешь ты любви среди темноты. Я и сам всегда не мечтал и плакал по ночам. Кто-то нежно вдруг меня обнял и в сердце мне сказал: ты знай, любовь не ищет своего, любовь не оставит одного. Она будет ждать тебя года, любовь не устанет никогда. Она будет греть тебя в пути, ты ее храни. Если так нужно, умрет за тебя, потом воскреснет навсегда. Она никогда не мыслит зла, она ко всем добра, она не могла жить для себя. В этот мир пришла, может, ищешь ты ее не там и плачешь по ночам. Может, ты ее уже встречал и просто не узнал. Но знай, любовь не ищет своего, любовь не оставит одного. Она будет ждать тебя года, любовь не устанет никогда. Она будет греть тебя в пути, ты ее храни. Если так нужно, умрет за тебя, потом воскреснет навсегда. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда. Когда закончатся века, восхищен в небо буду я. Когда закроются глаза, буду с ней всегда. Она будет греть тебя в пути, ты ее храни. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда. Однажды она умерла за тебя, потом воскресла навсегда.